Глава 15. Дорога в мертвые земли. Это путь, которым никто не ходил. Это страна, которую никто не видел. Меня влечет вдаль бесконечный горизонт. Врата открываются в мгновение ока, и все тайны прошлого сокрыты в этой стране. Dying Wish. Ancient Lands. Для них приготовили большую лодку из китовых ребер, обтянутых кожей. На дно набросали теплых шкур нерейнов, собрали еды в дорогу. Вместе с гостями отправлялся сам Мартейн, с ним Улистейр и еще один мариан средних лет в узорчатой куртке и с усыпанным драгоценностями браслетом на правой руке. «Наш старейшина Артелин», — благоговейно шепнул Улистейр Ламинару. Полуэльф уже знал, что браслеты для марианов гораздо больше, чем просто украшения. Браслет говорил о статусе владельца, положении в обществе, наличии семьи и даже о привычках и интересах. Его можно было украшать соответствующими символами и подвесками. Некоторые марианы носили даже несколько браслетов, по одному для каждого случая. Браслет Артелина свидетельствовал о власти и уважении соплеменников. У лодки не было ни весел, ни уключин, ни мачты с парусом, и сразу стало ясно, почему. Когда все устроились, Мартейн и Артелин встали на носу, Улистейр на корме, и одновременно начали поднимать и опускать руки. Лодку ощутимо качнуло. Раз, другой, и она сдвинулась с места, постепенно набирая скорость. Марианы спустились к остальным, а Ламинар завороженно смотрел, как стремительно удаляется приютивший их остров. Лодка летела, пущенная из лука стрелой, оставляя пенный след. Ее почти не качало, словно Великий океан бережно нес ее в ладонях. Путешествие оказалось совершенно безопасным, хотя и довольно скучным. Единственное, что доставляло неудобство — сильный ветер в лицо, и шкуры тут оказались очень кстати. Закутавшись почти с головой, Ламинар смотрел на серый горизонт, ел, пил, засыпал, просыпался, слушал тихие разговоры Иннера и Улистейра, снова засыпал. О том, что дни сменяют друг друга, говорили только закаты. Огромные, почти во все небо, разливы серебра и жемчуга, когда солнце Майлингена путалось в башнях облаков, рушило их на своем пути, а они снова восставали за ним, пытаясь удержать, не дать уступить дорогу луне. Серый, белый, серебристый, бледно-голубой. Казалось, в мире больше не осталось других цветов, и лишь медные кудри Иннера напоминали о земле где-то позади. Наконец, под вечер четвертого дня лодка замедлила ход и вскоре остановилась совсем. Ламинар перегнулся через борт, но ничего не увидел. Все такая же серо-голубая гладь океана. «Ну, вот мы и на месте», — объявил Мартейн. «Ты уверен? Для меня эта часть моря мало чем отличается от остальных. Мы чувствуем естественные течения. Для нас они, как для вас, дороги. Я знаю, о чем говорю. Это то самое место. Эммера почти под нами». «И как я смогу туда попасть?» Ламинар замер. Об этом он раньше вообще не думал. «Вот». Мартейн порылся в своих пожитках и выудил небольшой плоский камешек со странным узором. «Это то, что люди называют антаном. То есть называли. Они давно перестали их делать, мне неизвестно почему. Положи его в рот, и ты сможешь дышать под водой. Плыви за мной и старайся не отставать». «А Иннер?» «За твоим другом вернемся позже. Увы, второго антана у меня нет. Это чудо, что твоему отцу удалось найти хотя бы этот». Перевалившись через край лодки, Ламинар погрузился в воду. Немного подождал, привыкая к холоду, и нырнул. Мартейн не соврал, странный камешек позволял ему дышать. Ламинар опускался вслед за Марианом к самому дну, а затем они поплыли вперед, оставаясь на этой глубине. Впереди показалось что-то вроде стеклянной стены. Свет частично отражался от нее, а тот, что проходил, искажался, и потому разглядеть, что за ней, было сложно, виднелись лишь смазанные очертания. Когда они приблизились, Мартейн взял спутника за руку и проплыл сквозь эту стену, потянув его за собой. Вода внезапно исчезла, Ламинар от неожиданности рухнул на сухой песок. Стена оказалась границей огромного воздушного пузыря, или скорее купола, а за которым раскинулся целый город. «Добро пожаловать на Эмеру», — улыбнулся Мартейн. «Верни мне Антан. Я сейчас поднимусь за Энером, а стражи...» Он кивнул на ожидавших их двух марианов. «Пока проводят тебя к Амартелю». «Идем», — сказал один из них, едва Мартейн вернулся в воду. «Сперва я подожду друга», — отказался Ламинар, озираясь. Было светло, по земле плясали пятна солнца, будто от волн на мелководье в ясный день. Ламинар стоял на посыпанной морским песком дороге. Даже не дороге, а широкой улице. По бокам красивые дома в несколько этажей, отличавшиеся от жилищ марианов на островах так же, как дома знати отличаются от бедных хижин. Растения вокруг явно были сродни тем, что он видел в Артине Метелин. Пока что ничего из того, что упоминалось в книгах про Эмеру, на глаза не попадалось. Ему очень хотелось расспросить, как именно город оказался в воздушном пузыре, но он пока слишком плохо знал язык марианов, чтобы общаться свободно. Его хватило лишь на то, чтобы представиться и узнать имена этих двоих — Маридейн и Тайрнейт. Для ответов на прочие вопросы пришлось ждать возвращения Мартейна. Новые знакомые проявляли признаки нетерпения, но пока его не торопили. Наконец появился Мартейн. За ним Артелин и Улистейр, а следом из воды вывалился Инер. Промокшие насквозь, теперь еще и испачканные в песке крылья Тейнара опустились и почти волочились по земле, когда он поднялся. Отойдя в сторону, Энер тяжело взмахнул ими несколько раз. До Ламинара долетели брызги и песчинки. Это не особо помогло. Крылья оставались мокрыми и тяжелыми даже на вид. Полуэльф нагрел воздух вокруг друга, а тот устроил небольшой вихрь. И теплый ветер немного помог. «Что это за магия?» — спросил Ламинар тем временем у Мартейна. «Как вам удалось убрать отсюда воду? Кто удерживает ее?» «Хотя мы и можем дышать под водой, и нам нравится пребывать в ней. Жить там постоянно неудобно, ведь мы все же не рыбы». Поэтому в самом начале, когда мир был очень молод и Эорини только начинали расселяться по нему, Альматил преподнесла нам великий дар — Тивеллин, особое растение, создающее непроницаемые для воды купола, под которыми мы и начали строить наши первые города. Сперва их насчитывалось всего 10. О, это был чудесный подарок. Он позволял нам жить там, куда остальные добраться не смогут. Когда земли начнет не хватать, на суше могут начаться сколь угодно жестокие войны, но ни люди, ни другие эорини никогда не посягнут на наши города. Сюда они просто не смогут попасть. Тивеллины очень неприхотливы, и каждый живет больше сотни лет, но за это время дает всего от 1 до 3 семян. Впрочем, этого хватало, чтобы наши поселения продолжали множиться и расширяться. Но в последнее время некоторые тивеллины стали погибать раньше срока. Иногда из-за болезней, которым прежде были неподвластны, а порой просто засыхали без видимой причины. Иные же проживали положенный срок, но за все время на них не вызревало ни одного семени. Пока что их еще довольно много, но мы уже ощущаем их нехватку. И марианам все чаще приходится селиться на побережье. Ты увидишь тивеллину дворца, куда мы направляемся. Не прикасайся к нему, а лучше даже не подходи близко. Если повредишь хоть один лист, тебя убьют». Тут стражи напомнили, что их давно ждут, и невежливо заставлять Амартеля ждать дольше. Крылья Тейнара еще были мокрыми, но Ламинар не стал спорить и двинулся по дороге. Чем дальше он шел, тем ниже и проще становились попадавшиеся на пути дома. Поначалу это его удивляло. Он привык, что на окраинах трущобы, а знать селится возле центра. Даже у амдаров наблюдалось нечто подобное. Пусть там и не было таких неопрятных улиц, как на задворках Виарена, все же простой народ жил ближе к границе города. Но вскоре он сообразил, марианы не могут без воды, потому самые благородные и зажиточные из них строят дома рядом с любимой стихией, а остальные довольствуются меньшим. Впрочем, и вдали от края купола серьезного недостатка в воде явно не испытывали. Как и на островах, рек, ручейков и фонтанов было с избытком. Должно быть, купол сдерживал воду сверху и со всех 4 сторон, а вот на землю его влияние не распространялось. Если вода пробивалась из-под песка, то текла свободно. До дворца оказалось не так и далеко. Величиной и красотой он превосходил не только все местные дома, но даже дворец Эльдолин в Риадвин. Тем неуместней смотрелся он среди окружавших его крошечных мрянских хижин. Ламинар сразу понял, что дворец Амдарский, вероятно, тот самый, что был построен на Эммере еще до катастрофы. На архитектуру Мариан он ничуть не походил. Тонкие легкие башенки тянулись ввысь, как факелы или диковинные цветы, даже в неверном подводном свете, словно испускавшие собственное сияние. Это сиял особым образом обработанный камень, местами отполированный до гладкости стекла, местами ограненный, как из-под резца ювелира. Впрочем, дворец явно пришлось восстанавливать. Некоторые башни выглядели заметно новее других, в стенах виднелись заделанные проломы. «Вот так выглядит Тевелин». Мартейн придержал Ламинара за локоть. «Не забудь, держись от него подальше». Немного правее главного входа, обнесенная со всех сторон фигурной оградой, находилось растение. Трава, ни куста, ни дерево, оно возвышалось над ламинаром, значительно превосходя его в росте. Серебристые стебли заканчивались широкими листьями величиной с большое блюдо. Кроме листьев и цвета, растение ничем особо не выделялось. Ламинару никогда не пришло бы в голову связать с ним воздушный купол, в котором они находились. Стражи привели гостей к большим двустворчатым дверям. Легко толкнули их, створки гостеприимно распахнулись, и ламинар ступил на древние плиты. Время и гибель Эммеры не пощадили их. Местами выщербленные, местами поблекшие, они, тем не менее, сплетались в причудливые узоры, сходились и расходились спиралями и волнами, меняя цвет, форму и угол наклона. И казалось, что под ногами не твердый пол, а застывшая вода. Над головой выгибался потолок, когда-то украшенный яркой росписью. За высокими окнами в блестящих переплетах мерцал подводный свет, а в простенках стояли узкие вазы с теми самыми растениями-светильниками, которые друзья уже встречали на островах Мартейна. Очень простое по меркам любого дворца, но необыкновенно изысканное убранство заставляло замереть, затаив дыхание, и ламинар жалел только о том, что не может показать Эльдолин всю эту красоту и услышать ее восхищенный вздох. Да, в таком дворце быть правителем — высокая честь. Провожатые открыли другую дверь в правом дальнем углу и почтительно склонились по бокам. За дверью оказался не менее изысканный, но все же куда более скромно отделанный зал с потолком ниже предыдущего в несколько раз. Свет давали три амдарских светильника с цветными стеклами. Пол устилали мягкие ковры с нежным зеленовато-золотистым узором, а у дальней стены горел камин. Самый обычный, как в богатом виоренском доме. В креслах у камина сидели три Мариана и немолодой Амдар. Его ламинар поначалу не заметил, кресло стояло спинкой ко входу, но едва все они вошли, собеседники прервали разговор и поднялись навстречу гостям. «Здравствуй снова, Амартель», — произнес Мартейн. «Вот, это и есть ламинар. Не могли бы вы оставить нас наедине?» Обратился Амдар к своим собеседникам. Прозвучало вежливо, но чувствовалось, что это не просьба. «Ты тоже, Мартейн». А вот это было сказано уже мягче. Все трое кивнули и направились к дверям, пригласив с собой Артелина и Улистейра. Ламинар же, напротив, двинулся вперед, кивком попросив Иннера тоже подождать его в главном зале. Амартель стоял очень прямо, но это явно не требовало от него особых усилий. Королевская осанка, простое одеяние и водопад светлых волос, едва прихваченных на затылке. Цепкий изучающий взгляд лучистых прозрачных глаз Амдара скользил по лицу юноши, и в этом нечеловеческом взгляде росло удивление. Ламинар понимал его причину. Ему самому казалось, что он смотрит на собственное отражение. Впрочем, вблизи он все же замечал отличия. Человеческая кровь сглаживала в ламинаре амдарские черты, делала их не такими явными. Если Амартель — шедевр гениального скульптора, то ламинар — лишь копия, выполненная его талантливым подмастерьем. И, конечно, полуэльф был моложе. Явно намеченные складки около губ, легкие морщины вокруг глаз у него, вероятно, появятся лишь несколько десятилетий спустя. Ну а Мартелю-то должно быть уже за сотню. Юноша поразился, до чего медленно стареют дети света. «Невероятно», — заговорила Мартель. «Я был уверен, что это обман, коварство Триана. Мартейн сказал мне твое имя, но Ламинар — амдарское слово. Мать не могла назвать тебя так. Однако теперь сомнений быть не может. Ты явно амдар лишь наполовину, и твоя внешность. Как же ты похож и на нее тоже». Легкая заминка в голосе. «Что ж, проходи и садись». Ламинар уже собрался это сделать, но тут заметил краем глаза движение. У боковой стены в еще одном кресле сидела девушка. С первого взгляда он отметил ее красоту. Она походила на человека, но в плане внешности превосходила любую амдарь. Пожалуй, даже у Эльделин не было столь благородных и правильных черт, столь идеальной кожи. Вот только это прекрасное лицо то и дело искажало гримаса, словно девушка страдала от постоянной боли. Глаза ее были закрыты, похоже, она спала, но крайне беспокойным сном, шевелилась, вздрагивала. Амдар хотел поговорить наедине, даже Мартейна попросил выйти. Так почему позволил остаться ей? Кто она такая и что здесь делает? Этот вопрос почему-то всерьез взволновал Ламинара. Но сейчас у него были более важные дела, и он, с сожалением, отвел взгляд от столь заинтересовавшей его персоны. А Мартель же словно и вовсе ее не замечал. «Я не хочу оправдываться, Ламинар», — начал Амдар, когда полуэльф опустился в кресло и сам сел напротив. «Но я даже и подумать не мог, что у меня может быть ребенок. Я ведь пробыл с ней так недолго. Хельми. Добрая, прекрасная Хельми. Мне так хочется сказать «моя», но у меня нет на это права. Я до сих пор помню ее так ясно, будто мы виделись лишь вчера. Поверь, если бы только я знала тебе, то что, ты все равно не мог остаться». Первые слова, сказанные своему отцу, и Ламинару хотелось верить, что в них нет горечи, ведь за столько лет он свыкся с мыслью о том, что отца ему не встретить. Но, похоже, горечь все-таки была, потому что Амартель мягко проговорил. «Я забрал бы тебя с собой». «В изгнание? В бега?» «Ты прав, оправдываться ни к чему. Мне известно, что такое быть жертвой обстоятельств. Я здесь не ради извинений. Я хочу знать, кто я такой, а для этого мне нужно понять, кто ты». Ламинар тряхнул головой и расправил плечи. «Я слышал, кем считают тебя амдары, но хочу услышать от тебя, что было на самом деле. Учти, даже если ты и впрямь отступник, чье тщеславие и жажда власти погубили весь его клан, я это приму, поэтому прошу, скажи мне правду. Если и впрямь считаешь, что что-то мне должен, то это все, чего я хочу». Бывший глава клана Агльмарита усмехнулся углом рта. «Что ж, может, я и был тщеславен в те годы, но никогда не стал бы творить то, в чем меня обвиняют. Мне удалось узнать, что наш мир не единственный, и все, чего мне хотелось, это найти способ выйти за его пределы. Я всегда был любознателен. Кроме того, я знал, что миры уязвимы. Наш был отрезан от прочих, но создательница Рейна все же оставила возможность уйти отсюда, а это могло означать, что и он не полностью защищен. Дети стихии все больше отдалялись друг от друга. Между ними не было особой неприязни, но и дружбы тоже. А чтобы покинуть мир, по условию Рейны необходимо собрать представителей всех Эорини. Я мог это сделать, но знал, что с каждым годом это будет все труднее, что друзья постепенно теряют связь, совместных территорий остается все меньше, все норовят обособиться от прочих. И я подумал, вот было бы здорово, если бы я мог выйти в соседний мир когда угодно, без посторонней помощи. Тогда в случае беды я мог бы увести свой народ или хотя бы самых близких. В этом было мое тщеславие. Я один хотел иметь ключ к спасению на случай любой самой серьезной опасности. Я не планировал делать оружие, но когда мне удалось создать алую сферу, оказалось, что она и то, и другое. Он помолчал, глядя на собеседника, чуть прищурившись, словно ожидая ответа, не дождался и заговорил вновь. «Ты не спросил, что за сфера? Выходит, тебе о ней известно, а знали о ней очень немногие. Кто-то из треугольника, конечно, мог рассказать, но лишь в крайнем случае, ведь даже те, кто просто слышал о ней, уже под угрозой. Твоя Ариана, хоть она и подлинна, вовсе не та, что когда-то принадлежала мне. Судя по всему, эту выковали совсем недавно. Я не знаю, откуда она у тебя, но точно не от Рунера. Ты мой сын, в этом нет сомнений, но тебя могли настроить против меня. Если хочешь узнать правду, сперва расскажи, как нашел меня и кто тебя сюда отправил. Ты явно побывал в Риадвин. С кем ты говорил там? Урийски могут выковать Ариану лишь с позволения нашего короля, а для того тебя должны признать главой клана Агальмарита. Однако мы оба знаем, что клана больше нет. Ты объяснишь мне, что произошло, и так, чтобы я поверил, иначе и сам ничего больше не узнаешь». Ламинар собрался с духом и ответил, не отводя взгляда от знакомого чужого лица. «Это твоя Ариана, Амартель. Сила пустоты повредила ее, и Урийски взялись перековать, этого амдарский закон не запрещает. Про сферу я наслышан, так сложилось. В последний раз она была Оэтайна, а теперь утрачена, возможно, навеки. Я расскажу все, отвечу на все вопросы, но сначала прошу, закончи свой рассказ. Сам подумай, если я лазутчик, то давно узнал все необходимое. Я знаю, где ты находишься и как сюда попасть. Служи я Триану, давно бы отправился к нему. Даже твой Антан по-прежнему у меня, и с ним я мог бы привести сюда, кого пожелаю. Вряд ли Триана или кого бы ты ни было интересует твоя история, это нужно лишь мне, Ламинару. Ответь, если я настроен против тебя, то что делаю тут до сих пор?» Амартель помолчал, по-прежнему впиваясь в него своим пристальным взглядом. Ламинару стало не по себе, хотелось поежиться, но он сдержался. Наконец последовал ответ. «Ты не выйдешь отсюда, пока я не разрешу. Купол пропускает лишь марианов и тех, кого они проводят с собой. В противном случае сверху на город падали бы рыбы и прочие морские обитатели. Антаны тоже работают не так, как ты думаешь. Я могу сделать так, чтобы этот камешек перестал быть для тебя источником воздуха. Но ты считаешь, что лазутчик отнес бы Антан Триану, и это почти убеждает меня в твоей искренности. Будь ты и в самом деле его подручным, знал бы, что он способен открыть портал в любое место этого мира, прийти туда сам и привести с собой других амдаров или кого захочет. Чтобы попасть сюда, ему Антан не нужен, и Триан знает, что мне это известно. Так что, вероятнее всего, ты не с ним. Прости мою подозрительность, Ламинар. Жизнь научила меня не доверять никому. Впрочем, твоя, я погляжу, тоже простой не была. Хочешь знать, что случилось дальше? Тогда слушай.